Бог все творит для нашего спасения. Лучше предаваться судьбе и промыслу всемогущего. Поелику, когда есть его, создателя нашего, каковая смотрительная воля к пользе убогих душ наших, то всячески ими же весть судьбами устроит, а нам по силе нашей старайтесь и повсечасно приуготовляйте себя должно к творению его святых и животворящих заповедей, кои исцеляют наши страсти и приуготовляют сердца к содействию любви его. Каковую вещь премилосердный Бог вас хочет восстановить, того никакие обстоятельства отвратить не возмогут. Совершение твоих желаний предоставляй промыслу всемогущего. Поелику он един весть, что нам на пользу и к назиданию, а мы иногда невемы часо просим, потому и не получаем просимого. Мы, хотя своими деяньями и согрешениями и прогневляем его благоутробие, но он по естеству своего безмерного милосердия и человеколюбия всячески преподает случаи и способы, дабы нам, хотя мало что, прийти в чувство и исправить свою жизнь приличествующим и достодолжным образом. Бедственно безмерно печалиться и безвременно убивать себя, но всячески должны за все благодарить Господа, каковыми бы Он нас ни наказывал наказаниями на сем свете. Слава всемилостивому Господу, наказующему нас и вас, но и милующему и прощающему наши деяния противу совести и ближних. Но да благодарим великодаровитого Бога, вразумляющего нас скудоумных таковыми приключениями, дабы нам памятовать и привлекать все свои чувства в любовь создавшего нас, и не удалять себя излишеством мирской суеты от вечного блаженства. Мы должны быть уверены, что промысл Божий всегда о нас промышляет и устрояет к пользе, хотя и противными нам случаями. Желание ваше знать о мне – пристает ли волнение? Не могу вполне удовлетворить ответом. Скажу только, что по наружности ничего не видно, а по внутренности и тайна, что строится, ничего не знаю. Только о том уверен, что ничего не может со мною последовать, чего не попустит Бог. А когда что угодно Ему послать за грехи мои, должен принимать с покорностью, ибо от руки его никуда не избежим. Милосердный же Господь исполняет и обращает все в свою волю и на пользу нашу, хотя по-видимому и противными нам средствами и последствиями. Мы при помощи премилосердного Господа Бога потерпим, да и посмотрим. Нам прискорбно видеть и слышать о невинно страждущих, но Бог знает больше нас, что кому нужно, и сколько надобно огня искушений скудельному сосуду. Будьте спокойными.